Глава 8. Мастерство подачи информации. Предположим, у вас есть продукт, который воздействует на несколько органов чувств. У него отличный дизайн и функциональность, он актуален для потребителей. Великолепный товар, отвечающий указанным эстетическим принципам, имеет сильные коды, вызывает заметную реакцию, сопровождается искусной кураторской работой и не должен пылиться на полке в ожидании, пока его заметят. Клиенты, члены вашей команды, поставщики должны легко и быстро определять, чувствовать, ощущать и понимать суть вашего бренда и его кодов. На лету улавливать преимущества и выгоды, с энтузиазмом тратить на ваш товар деньги. Чтобы этого добиться, должна быть грамотная подача информации, что предполагает умение работать с чувствами и эмоциями и демонстрировать преимущества продукта с помощью слов, ярких историй и/или других форм коммуникации. Не менее важны и визуальные образы, маркетинговые инструменты, ёмкие слова. И у каждого свои эстетические принципы. Подача информации служит одним из ключевых инструментов управления пониманием и принятием. Я уже не раз говорила, что для успеха любого продукта или услуги критически важен хороший дизайн. Краткое описание концепции продукта или творческий бриф, наиболее распространенный формат подачи ключевой информации, имеет не меньшее значение, чем сам товар и услуга. Этот документ может быть руководством для авторов текстов, художников, дизайнеров, мерчендайзеров и всех остальных, кто занят творческой стороной кураторского сопровождения продукта. В брифе определяется целевая аудитория, и в деталях описывается план работы с ней. Содержание и принципы концепции должны быть понятны всем вовлеченным сторонам. Сотрудники компании обязаны знать, как им пользоваться. А результат этой работы призван радовать потребителей. Другими словами, концепция продукта — это инструкция, которая применяется внутри компании ради достижения целей за ее пределами. Творческие сотрудники компании способны, конечно, сформулировать концепции товаров, однако заниматься созданием такого документа следует руководителю, который отвечает за продукт, в идеале SEO-компании. Грамотные лидеры не перекладывают эту работу на плечи других. У них достаточно опыта и знаний не только в аналитике, финансах и операционной деятельности, но и в области творческой стратегии. Как мы знаем, Стив Джобс уделял эстетике и дизайну продукции Apple не меньше внимания, чем их функциональности или плану продаж компании. Однако подобная полная вовлеченность в практическую сторону все еще не стала общепринятой. Как я уже говорила, грань между творческим и бизнес-мышлением практически размылась. Поэтому рекомендую всем профессионалам, а не только представителям творческих профессий, участвовать в создании концепции продукта, опираясь на актуальные подходы к работе с чувствами и эмоциями. В этой главе мы обсудим, из чего состоит такая краткая концепция продукта. И увидим, как лидерам компаний удается следовать эстетическим принципам при создании прибыльного бизнеса. Ценность слов. Главная ценность эстетической концепции — ее конкретность, позволяющая донести до аудитории вашу цель, наполнить продукт смыслом, вызвать яркие положительные эмоции. Эстетическая концепция дает команде возможность понимать ваше видение и с достаточной точностью воспроизводить его и даже усиливать. Конкретные формулировки позволяют не только ясно выразить мысль, но и создать необычные, более сильные и запоминающиеся ассоциации с продуктом или услугой. Вот почему так важны слова, которые вы используете для выражения образа своего бренда или продукта. Расплывчатые описания не годятся. К примеру, такие слова, как «приятный», «вкусный» или «мягкий» — общие характеристики, тогда как «упругий», «солоноватый» или «студенистый» четко и понятно передают информацию. Выбранные слова должны буквально вызывать к жизни ощущения, которые возникают у потребителей при использовании вашего товара или услуги. Тим Ломас, эксперт в области позитивной психологии и кросс-культурной лексикографии из Университета Восточного Лондона, утверждает, что в языках разных народов мира существует немало слов, обозначающих вполне определенные эмоциональные переживания. Но в английском языке аналогичных понятий нет. Изучение этих слов, как он считает, поможет глубже понять нюансы чувств и эмоций. Следуя этой логике, можно предположить, что изучение новых способов описания ощущений поможет точнее определять и описывать чувства и эмоции и увязывать их с продуктами компании. Ломас рассказывает, что на поиски выражений, не имеющих эквивалентов в английском языке, его вдохновило знакомство с финским словом «сису», которое означает исключительную решительность перед лицом неприятностей. Финны утверждают, что такие английские слова, как «стойкость», «упорство» и «устойчивость», недостаточно отражают глубокую внутреннюю силу, которую содержит в себе употребляемое в финском языке «сису». В лексикографический список Ломаса также входит арабское существительное «тараб», вызванное музыкой «экстаз», китайское выражение «юаньбэй», которое означает чувство завершенности, ощущение совершенства и целостности, лексемы из санскрита «сукха», означающее искреннее и длительное переживание счастья вне зависимости от внешних обстоятельств, немецкое «зейнзухт» — горячее стремление к иному состоянию, даже если оно недостижимо. На сайте Ломаса приведено множество других непереводимых слов, среди которых и более экзистенциальные понятия. Они описывают точные условия, способные помочь получить доступ к чувствам, которые мы хотим выразить, и связать их с вещами, которые мы создаем. Чтобы оценить точность ваших формулировок, ответьте на приведенные далее вопросы применительно каждому слову или предложению, которое вы используете. Первое. Дает ли описание вашего продукта возможность представить в точности такой же образ, который воображаете вы сами? Достаточно ли точные характеристики вы используете? К примеру, знаменитую расцветку Бёрбери никогда не называют просто шотландской. Рисунок из красных, черных и бежевых полос именуют клетка Хеймаркет. Название «клетка Хеймаркет» узор получил в честь лондонской улицы Хеймаркет, на которой в 1891 году открылся магазин «Бёрберис Гербедин». В рекламных материалах сети KFC о жареной курице не скажут просто «вкусно». У них это будет звучать так «пальчики оближешь». Кроме того, само название KFC подчеркивает, что здесь продается жареная курица именно из Кентукки. Почему это важно? Потому что Гарланд Сандерс, основатель компании, хотел, чтобы его ресторан выделялся на фоне других заведений. В те времена продукт из этого штата казался необычным и вызывал однозначные ассоциации с домашним уютом и особым гостеприимством американских южан. Второе. Вызывают ли слова стойкие ассоциации и узнавание? Связываются ли выбранные формулировки именно с вашим продуктом? К примеру, когда вы слышите выражение «самое счастливое место на Земле» — «the happiest place on earth», вы наверняка вспоминаете о парке Диснейленд. Призыв «просто сделай это» — «just do it» — ассоциируется с брендом Nike. Не менее запоминающийся слоган есть и у кофейного бренда Maxwell House, который «хорош до последней капли» — «good to last drop». Еще более мощно действует не просто фраза, вызывающая стойкие ассоциации, а возможность запатентовать или закрепить формулировку за собой. Так сложилось, что компания IBM практически владеет глаголом «думать» — «think». В настоящее время слово «поиск» стойко ассоциируется с Google. Удачный выбор формулировок может также подстегнуть популярность и продажи отдельных товаров. Например, Макдональдс предлагает не гамбургеры и сэндвичи к завтраку, а бигмаки и макмаффины с яйцом. Вкусы мороженого Ben & Jerry's — это не традиционные шоколадный, ванильный и клубничный, а необычные и узнаваемые вишня-гарсия, чанки-манки или тройной карамельный заряд. В индустрии декоративной косметики самые популярные румяна оттенка розового персика бренда NARS обозначены как «оргазм». Этот продукт был выпущен на рынок в 1999 и с тех пор остается хитом продаж. Осмелюсь предположить, что покупатели любят и ценят не только оттенок этих румян, но и название. Новый аромат от Tom Ford не просто прекрасный, он чертовски великолепен, fucking fabulous, и продается удивительно бодро, особенно если учесть, что флакон объемом 250 мл стоит целых $804. Какая женщина не хотела бы, чтобы ее избранник думал о ней именно так? Чтобы подобрать верные слова для описания своей компании или предлагаемых товаров, необходимо понимать свою аудиторию. Что именно люди, вероятнее всего, чувствуют до того, как сталкиваются с вашим продуктом? Какие ожидания возникают у них относительно его качеств и преимуществ? Опишите переживания и ощущения, которые вы ожидаете от товара вашего производства. Какие чувства вы хотели бы вызвать у клиентов с его помощью? Какие воспоминания намерены у них оставить? Третье. Случайны ли используемые вами слова? Или они продуманы и тесно связаны с ощущениями, которые вы хотите вызвать? Очень часто в первых черновых вариантах курсовых работ моих студентов слишком много подробных описаний, хотя по-настоящему важна лишь малая их часть. Напомню, что мне приходится читать и оценивать более 100 проектов, поэтому так раздражает необходимость изучать избыточно длинные тексты. В описаниях продукта, да и письменных студенческих материалах, каждое слово должно быть продумано и значимо. В эстетической концепции важна не только точная передача информации, но и мощные, притягательные и запоминающиеся формулировки. Клише, стандартные фразы и бизнес-язык здесь не годятся. Вспомним, к примеру, что большинство компаний, предоставляющих услуги кабельного телевидения, печально известны неспособностью вызывать позитивные эмоции при коммуникации с пользователями. Загляните, например, на сайт Xfinity и найдете подробнейшие, но формальные описания пакетов услуг с упоминанием таких параметров, как объем доступного трафика в мегабайтах, количество каналов и стоимость. Информации полно, но не хватает живости подачи и оригинальности. Такое впечатление, что компания видит в клиентах бесстрастных потребителей стандартных технических услуг, а не реальных людей, жаждущих развлечься и отдохнуть, глядя на экран телевизора. Неудивительно, что рейтинг компании Comcast в части удовлетворенности клиентов уже много лет остается самым низким среди всех частных и федеральных организаций в США. В 2014 году эта компания победила в номинации «Худшая компания в Америке» по версии тогда еще нового, но теперь уже прекратившего деятельность, блога под названием «The Consumerist». В 2016 году Comcast выплатила штраф в размере $2 300 000 по итогам расследования по обвинению в списании дополнительных средств за услуги, которые клиенты не заказывали. В 2017 году компания J.D. Power и сайт новостей финансового рынка под названием 24/7 Wall Street также назвали Comcast самой плохой организацией в Америке. Четвертое. Соответствуют ли выбранные формулировки общему тону, который вы хотите закрепить за продуктом и вашей компанией? Усиливаются ли и подчеркиваются ли характеристики и эстетические качества продукта, а также ценности компании? Давайте вчитаемся в текст гимна производителя кулеров Yeti. «Для неугомонных и решительных стремление куда-то никуда становится стилем жизни, заставляет искать новые отличные способы провести время вместе и оказывается самой искренней формой проявления личных устремлений». Ваша цель может обнаружиться хоть на высоте 450 метров над уровнем моря, хоть за 1500 километров до ближайшего светофора. Именно там вы оказываетесь бок о бок с другими несокрушимыми духом людьми, которые стремятся выразить себя и готовы выложиться на все 100. потому что, как и вы, они верят, что даже самая далекая цель стоит того, чтобы к ней идти. Эти слова подкрепляют мысль, что компания производит вещи, которыми можно пользоваться в любой ситуации и которые выдержат хоть нападение медведя, хоть суровые погодные условия. Вещи эти предназначены для людей, которые не признают ни физических, ни эмоциональных преград. Тон текста гимна вполне соответствует эстетическому посылу бренда. Зачем вы здесь? Поведайте об этом. Повествование — это больше, чем отдельные яркие фразы. Это рассказ об истории компании, о сложившихся в ней легендах и мифах, фундаментальных принципах, причинах появления и направлении развития. У большинства организаций или торговых марок на сайте есть раздел о компании, о продукте. Люди хотят знать, с кем имеют дело. Для бизнесов с богатым наследием, таких как Tiffany или Chanel, опыт и легенды оказываются частью новых историй, способствуют укреплению доверия, помогают рассказать о бренде представительницам следующего поколения, которые пока не столь хорошо знакомы с наследием этой структуры, как их матери и бабушки. Давно и хорошо известные бренды стремятся сохранить актуальность в глазах новых покупателей. И потому на сайте Tiffany есть раздел, посвященный устойчивому и ответственному методу разработки шахт по добыче драгоценных камней. При этом не так уж важно, верите ли вы, что корпорация действительно стремится соблюдать принципы ответственного пользования земельными ресурсами без лишнего вреда окружающей среде. Главное, что компания демонстрирует осведомленность в вопросах, касающихся добычи и обработки алмазов. А вот брендам вроде Sears, Kmart, которые тоже могут похвастаться богатым наследием, не удается доказать соответствие современности. Кого по-настоящему огорчит, если Sears и Kmart исчезнут? Если вы не можете объяснить смысл существования своего продукта или компании, бизнесу суждено умереть. И очень немногие заметят ваш уход с рынка и опечалятся. Некоторым относительно юным компаниям, особенно в развитых отраслях, удается создать по-настоящему захватывающее повествование. И за счет этого меняются настроения и желания клиентов, а спрос возникает там, где его прежде не было. В такой ситуации организации удается умело демонстрировать ключевые особенности своего продукта, формировать более высокую воспринимаемую ценность по сравнению с аналогичными предложениями, а также описывать уникальные преимущества, которых потребители нигде больше не получат. Конечно, молодые структуры очаровывают нас в первую очередь свежестью, прорывными технологиями или необычным стилем, и все это благодаря именно их возрасту. В этом смысле новизна начинает выглядеть как важное преимущество. Нечто необычное и захватывающее, а не недостаток, только что появившееся и непроверенное. На сайте компании Quip, относительно недавно открывшей производство зубных щеток, в разделе «О нас» принципы и цели работы описаны следующим образом. Следовать рекомендациям стоматологов и первоочередное значение придавать тому, что полезно для ваших зубов. Постоянно повышать качество продукции при одновременном снижении воздействия на окружающую среду. Стараться быть на связи 24 часа 7 дней в неделю и быть для вас главным, замечательным помощником в решении задач, связанных с поддержанием здоровья полости рта. Предыстория Quip подкрепляет эти заявления. Идея создать компанию родилась в кабинете рядового нью-йоркского дантиста, который порекомендовал одному из пациентов, который позже и основал компанию Quip, перейти на самую дешевую электрическую зубную щетку, чтобы победить распространенную и довольно неприятную привычку чистить зубы с излишним усердием и нажимом. Получивший рекомендацию пациент осознал, что за годы инноваций электрические щетки не стали работать лучше. До оптимального здоровья зубов нам далеко. И при этом не решали важных проблем, возникающих при чистке. Нажим слишком сильный, длительность чистки недостаточная. Мало кто чистит зубы дважды в день, да и насадку почти никто не меняет вовремя. С помощью удачных формулировок и за счет дизайна продукта Квип убеждает, что чистка зубов — дело не особо сложное, и созданная ими щетка наконец-то решит проблемы, хорошо знакомые и стоматологам, и их пациентам. Один из новых игроков на рынке органических соков, компания Suja Juice, также использует яркое повествование в качестве элемента дизайна продукции. Основная идея — предложить натуральные органические соки по разумной цене, причем не в новомодных барах, а в обычных продуктовых магазинах. Эти соки сразу узнаются благодаря красочной упаковке, необычным шрифтам, информативным и легко читаемым этикеткам. Они быстро стали актуальными для широкой покупательской аудитории, то есть для людей, у которых до этого не было физической или экономической возможности получать свежие соки из экологически чистых фруктов и овощей. Просто представьте. Внешний вид имеет значение. Особенно, если первое, что видит покупатель, сталкиваясь с продуктом, ваша крошечная фотография на экране компьютера. В этом меня убеждает мой издатель. В наши дни особенно важно, чтобы внешний вид, за счет которого вы рассчитываете сделать свой товар более привлекательным, иллюстрации, фотографии, логотип, упаковка, печатные или цифровые маркетинговые материалы, усиливал впечатление, перекликался с эмоциями покупателей и соответствовал самому продукту. Слова и образы, цвета и текстуры, настроение и характерные особенности — все это должно быть безупречно выверено и согласовано. Отражают ли выбранные вами образы уникальные черты и миссию вашего бизнеса? Подчеркивают ли визуальные символы, изображения и художественные приемы оригинальность продукта? Создают ли ощущение подлинности и неповторимости? Подсказывают ли покупателю, чего ожидать от этого бренда? Визуальные решения должны находить отклик у вашей целевой аудитории. К примеру, если ключевая эмоция, связанная с продуктом и брендом, — радость, важно, чтобы изображения отражали именно ее, чтобы используемые цвета ассоциировались с весельем и приподнятым настроением, чтобы упаковка в целом усиливала это ощущение. Хороший пример — компания Virgin, чей логотип выглядит так, будто ее основатель Ричард Брэнсон бегло нацарапал его на салфетке. Логотип кажется необычным, даже дерзким. Он бросается в глаза, чем напоминает самого Брэнсона — смелого, резкого и все таки веселого человека. Логотип телевизионного канала Nickelodeon также ассоциируется с весельем, благодаря буквам, напоминающим воздушные шары, и выведенным на фоне оранжевой кляксы. Этот цвет сам по себе улучшает настроение, а в сочетании с игривыми формами выглядит особенно жизнерадостно. Используемые изображения и символы не должны диссонировать. Как и формулировки, визуальные образы призваны мгновенно будить очевидные и узнаваемые ассоциации именно с вашим брендом. Использовать их следует везде, где происходит контакт с потребителями. На сайте, в рекламе, на вывесках и плакатах в точках продаж, в социальных сетях и так далее. Упаковка как финальный штрих. Дизайн упаковки оказывает на потребителей немедленное воздействие, причем сразу на несколько органов чувств. Не так давно возникшая область исследований под названием нейродизайн призвана на основе понимания принципов работы мозга объяснить, каким должен быть внешний вид товара, чтобы выделяться в общей массе, как упаковка способствует сохранению лояльности к бренду и как ее использовать, чтобы стимулировать определенное поведение или вызывать у потребителей нужные эмоции. У некоторых из особо приятных с эстетической точки зрения товаров упаковка не менее красива, чем содержимое. Ее нередко хранят, используют несколько раз, а иногда даже выставляют на показ. Раньше так поступали с флаконами от духов и иногда с бутылками из-под алкогольных напитков. Но сейчас в эту категорию попадают и стеклянные подсвечники, и коробочки от косметических средств, а бывают и банки из-под консервированных томатов. Употребив продукт, упаковку можно применить для хранения каких-то вещей и даже для оформления помещений. К примеру, Наташа Лоулер, которая живет в штате Вирджиния и занимается планированием праздничных мероприятий, заказывает итальянские томаты Italian Bianco di Napoli и из нарядных консервных банок делает цветочные вазы. Упаковка должна рассказывать историю, причем быстро, ведь первое впечатление особенно важно. Она призвана вызывать позитивную эмоциональную реакцию. Если многие другие компании продают аналогичный продукт, вы неизбежно начинаете конкурировать с ними и за место на полке магазина, и за внимание покупателей. Эффективное оформление помогает отразить преимущества продукта и его ценность, а на рынках, где схожих товаров много, подчеркнет и его отличие от альтернативных предложений. И самое важное, упаковка может вызывать и усиливать ключевые эмоции. Цвет — крайне важный элемент. Как показывают исследования, почти 90% импульсивных покупок совершается исключительно благодаря цвету товара и его упаковке. Около 80% потребителей считают, что колористика повышает узнаваемость бренда. Некоторые тона, к примеру, черный, ассоциируются с сильными переживаниями, а потому часто используются модными брендами, в частности, Chanel и Gucci. Синий кажется надежным, и этим эффективно пользуются American Express и Ford Motor Company. Зеленый подчеркивает близость к природе и молодость, и его можно наблюдать на примерах брендов Starbucks и Whole Foods. Существуют и другие принципы, помогающие создать грамотную упаковку, и о них я сейчас расскажу. Во-первых, относитесь к клиенту как к личности, а не просто как к покупателю. Когда вы размышляете, как лучше выразить эстетические принципы своего товара через упаковку, принимайте во внимание все ощущения, которые переживает человек на первых этапах контакта с продуктом. Что необходимо проделать, чтобы добраться до сути? Как бы вы хотели, чтобы потребители действовали? Если это предмет роскоши, например, духи или украшения, намеренно затрудните снятие упаковки. Из качественного картона или бумаги можно изготовить красивую коробочку. Не исключено, что вам захочется создать более сложное оформление, добавив футляр или оберточную бумагу, что продлит предвкушение встречи с товаром. Так разоблачение превращается в целый ритуал. А вот для предмета, имеющего практическое назначение, например, компьютера или гаечных ключей, внешнее покрытие можно сделать минимальным. Это позволит добраться до цели без лишней суеты и с вашей стороны станет знаком уважения к бесценному времени клиента. Каждый из предложенных примеров можно рассматривать как способ усилить концепцию и подчеркнуть важнейшие качества предлагаемого продукта. Вы формируете у клиентов определенные ощущения, подсказывая, как именно нужно вскрыть упаковку. К примеру, производители газировки уже давно могли бы заменить крышку с кольцом на что-то более практичное, чтобы легче добираться до содержимого. Но дёрганье за это кольцо стало частью ритуала поглощения напитка из банки. Щелчок и как будто вздох, которые раздаются при открывании. Потом пощипывание в носу из-за газов. Все это элементы впечатлений от взаимодействия с упаковкой. Все большее значение приобретает беспроблемная тара. Если раскрытие товара не вызывает ни удивления, ни удовольствия и вообще ничего не добавляет к эмоциям, которые вы хотите будить у клиентов, значит, настало время переосмыслить эстетику упаковки. Разворачивание защитной оболочки должно быть либо быстрым и почти незаметным, либо доставлять удовольствие и радость, как особый процесс. В сентябре 2018 года компания Amazon разослала тысячам поставщиков письма относительно новых требований по сокращению отходов от упаковки и повышению эффективности. Они получили инструкции перейти на тару, которая не требует подготовки перед отправкой или дополнительной коробки от Amazon. Покупки в интернете становятся все популярнее, а потребители начинают уделять больше внимания охране окружающей среды, что заставляет многие организации радикально менять оформление товаров. Для порошка Tide, который производит компания Procter & Gamble, была разработана картонная упаковка под названием EcoBox. Tide EcoBox — В новом формате продукт почти на 2 кг легче по сравнению с прежней пластиковой бутылкой объемом 4,5 литра. И при этом порошка из коробки хватает на такое же количество стирок. Такой эко-бокс не нужно помещать в другую коробку для перевозки. Адрес получателя можно наклеить прямо на нее. Массу разочарований и огорчений всегда вызывает неудачный дизайн. Мелкий и нечитаемый шрифт, нагромождение образов, от которых рябит в глазах, избыток оберточных материалов, коробки, которые открываются только с помощью силы или дополнительных инструментов, например, ножниц или ножа. До 50% покупателей отказываются от товара, если его неудобно брать и нести. Во-вторых, сделайте упаковку адекватной продукту. Если вы продаете экологически чистое средство для мытья посуды, стоит использовать для него биоразлагаемую тару или, как минимум, бутылку из пластика, подлежащего переработке или повторному использованию. Компания Seventh Generation выпускает средства бытовой химии и личной гигиены, не наносящие вреда окружающей среде. Натуральное средство для мытья посуды Natural Dish Liquid разливают в бутылки с крышками из полипропилена на 100% состоящего из переработанного пластика. Колпачки производят преимущественно из переработанных пластмассовых вешалок для одежды. CEO компании Seventh Generation Джо Бергштейн рассказывает, что к 2020 году они хотят полностью отказаться от использования нового сырья. По словам Бергштейна, сделать крышки для бутылок перерабатываемыми пока сложно, а потому экологичный колпачок, созданный Trigger Brown, можно назвать значительным шагом вперед. Торгуя игрушками или гаджетами, товарами для развлечений или даже продуктами и напитками, наверняка относительно легко создать у покупателей радостное и игривое настроение с помощью упаковки. А вот если вы продаете, скажем, фармацевтические препараты или инструменты, то оформление приходится делать довольно простым, чтобы оно подчеркивало важность самого товара. Однако и в этом случае оно может быть эстетически привлекательным. Американская компания по производству инструментов Right Tool Company, основанная еще в 1927 году, использует для ручного инструмента минимум упаковки, благодаря чему покупателю легко убедиться в качестве товара. Ярко-красный цвет оформления выгодно выделяется на стеллажах хозяйственных магазинов, где выставлены инструменты и других марок. Американский флаг в правой части этикетки сообщает, что это приспособление не относится к категории дешевых импортных. А логотип в форме буквы W рядом с названием организации усиливает узнаваемость бренда. Производитель специальных продуктов питания Soylent использует шрифты, слоганы «Освободите свое тело» и упаковку, которая указывает на высокое качество, соответствующее требованиям медицинских учреждений, и при этом вполне современную и минималистскую. Таким образом, компания подчеркивает качество своих высокотехнологичных пищевых продуктов. В-третьих, используйте упаковку, которая воздействует на эмоции и чувства. Исследования показывают, что влияние бренда возрастает на 30%, если упаковка задействует более одного органа чувств. Важны любые приемы, побуждающие взять продукт с полки, в том числе цветовые сочетания и текстуры материалов. Скорее всего, люди поддадутся соблазну потрогать товар, если оформление приятно на ощупь. Выпуклость, эффект объема, необычная поверхность, гладкая, волнистая, ребристая, грубая и другое, или форма и вес, ощущение в руке, добавляют продукту привлекательности и вызывают интерес. Как только человек берет товар в руки, чтобы изучить, он уже на полпути к покупке. Компании, выпускающие крепкие алкогольные напитки, издавна славятся необычной и привлекательной тарой. В 2016 году Camp Tain Morgan представила сезонную бутылку тыквенного рома со специями, которая имитировала этот плод не только по цвету, но и по форме. Бутылка для ограниченной партии тыквенного рома со специями Jack Oblast выглядела как настоящая тыква и на ощупь напоминала ее за счет облегающей оранжевой пленки и шероховатой крышки, похожей на засохший стебель. Производители давно научились запечатывать винные бутылки завинчивающейся крышкой. Однако большинству ценителей вин гораздо приятнее не откручивать тонкую металлическую шайбу, а извлекать из бутылки настоящую пробку. Еще важен приятный звук, который раздается, когда она покидает горлышко. Откупоривание рождает предвкушение, а изучение извлеченной пробки дарит особые и тоже важные ощущения. Многие хранят винные пробки в память об особых случаях, собирают их в прозрачных вазах или банках и даже создают из них новые вещи — подставки для посуды, праздничные веночки. Это еще раз подтверждает мысль о том, что мы продолжаем с удовольствием использовать предмет даже после того, как он выполнил первоначальную функцию. При этом вряд ли кто-то решит хранить отвинчивающуюся алюминиевую крышку, вне зависимости от того, насколько памятным было событие, в связи с которым было распито вино. В оформлении стеклянных банок с соусами для пасты бренда Франческо Ринальди используется технология дополненной реальности. Приложение The Francesco Rinaldi AR позволяет покупателям отсканировать взятую с полки банку и узнать об истории выбранного соуса от самой сеньоры Ринальди, символа бренда. С помощью дополнительной реальности мы движемся вперед и осваиваем технологии, сохраняя верность традиционным рецептам и итальянской культуре, поясняет Мэри Ди Марко, творческий и бренд-директор компании Lidersti Food and Drink, которая владеет этой торговой маркой. Благодаря новому приложению, внедряя инновации и позволяя себе несколько отойти от традиций, мы начинаем говорить на одном языке с очередным поколением любителей наших соусов. Вы наверняка встретите множество других компаний, которые используют эту новацию, что дает возможность потребителям изучить историю продукта в режиме реального времени. Основные принципы подачи информации. Выгоды и преимущества. Кто получит особое удовольствие от покупки и использования вашего продукта или услуги? Контекст. Каковы ощущения и эмоции тех, кто использует ваш продукт или услугу? Задача. Что вы хотите, чтобы они переживали и ощущали? Цель. Каковы их мечты и ожидания? Ориентиры. Какие компании, если таковые имеются, удовлетворяют этим ожиданиям? Конкуренты. Какие эмоции вызывают продукты или услуги прямых конкурентов? Ценности. Как бы вы описали культуру своей компании? Связана ли она с вашими целями и ожиданиями клиентов от ваших продуктов или услуг? Как преподнести косметические товары? В том, что касается дизайна и упаковки, косметическая продукция часто оказывается на передовой. В конце концов, в мире макияжа, увлажнителей и туши для ресниц конкуренция жесткая, и редко когда какому-то бренду удается сохранить за собой исключительные права на ингредиенты и формулы. Чтобы привлечь внимание байеров-универмагов, редакторов журналов красоты и потребителей, компаниям приходится постоянно изобретать и продукты, и упаковку. Презентация и внешний вид здесь крайне важны, потому что покупатели косметических товаров обычно хранят преданность одному бренду. Когда находишь что-то подходящее, не так-то просто сменить марку и попробовать новое, ведь не факт, что другой продукт будет настолько же эффективен. И хотя существует немало, в основном более юных клиентов, готовых экспериментировать и менять косметику так же часто, как наряды, именно преданные бренду приносят производителям косметики основную прибыль. Дело не в том, что эти хранители традиций не хотят пробовать новое. Все мы ищем средства, которые работают лучше, пахнут привлекательнее и на ощупь приятнее. Однако, если уж мы намерены попробовать незнакомый продукт, нам важно чувствовать и видеть, что он наверняка стоит потраченных денег и времени. Некоторым брендам удается сформировать в нас такую уверенность за счет тестовых образцов, предлагаемых в точках продаж. Другие привлекают внимание и формируют доверие клиентов благодаря разнообразным творческим решениям. Например, использованию для упаковки материалов высокого качества. Кожа вместо пластика, хрусталь вместо стекла, латунь вместо меди. Не менее важны внешний вид и стиль сотрудников, стоящих за прилавком, а также опрятный вид выкладки и наличие ассортимента. Появление на рынке компании «Философия» средства по уходу за кожей оказалось полной неожиданностью для опытных игроков, равно как и ее стремительный успех. Компания ориентировалась на клиентов, которые в тот момент вовсе не относились к типичной целевой аудитории производителей косметических товаров и не были помешаны на косметике. Кристина Карлино открыла «Философию» в 1996 году. А до этого создала и успешно выпустила на рынок косметическую линию BioMedic, продукция которой продавалась исключительно через врачей-косметологов и клиники пластической хирургии. «Я основала компанию в то время, когда большая часть знакомых женщин оказалась вне поля зрения производителей косметики», рассказывает основательница «Философии». «Я хотела сделать бренд именно для них, чтобы начать диалог о важных для этой аудитории вещах помимо внешности». Идеология моей компании оказалась практически противоположной традиционному для ее времени набору идей, связанных с красотой и уходом за внешностью, говорит Карлино, объясняя, что ее осенило во время одинокой прогулки под Рождество в середине 1990-х. «Мне искренне не нравилось определение красоты, которое в то время предлагалось потребителям. Почему, собственно, мы должны так активно использовать макияж? Почему не можем сиять красотой и без него? Почему мы не имеем права пахнуть чистотой и лучиться свежестью?» Опираясь на эти желания, вполне естественные, я бросала вызов целой отрасли. Мне хотелось быть собой довольной, и я знала множество дам, ощущавших нечто подобное. Вот так мой бренд стал олицетворять стремление женщин чувствовать себя более уверенными. Параллельно отмечу, что довольно часто изобретатели, рассказывая, как на них снизошла уникальная идея, описывают похожие переживания. Внешние раздражители уходят на второй план. Размышления становятся глубже и перерождаются в мощные концепции, как это получилось и у Карлино во время той долгой прогулки по пустыне где-то в штате Аризона. «Мне было тогда чуть за 30, в делах не очень везло, да и в личной жизни счастья не было», рассказывает Кристина Карлино. «Я была одна, пошла прогуляться, и тут на небе появилась радуга. Мне показалось, что это знак свыше. Я вовсе не была уверена, что стоит создавать свой бренд, но в тот момент пережила настоящий душевный переворот и решила, что просто обязана воплотить свою задумку». Сами собой пришли формулировки, которые потом дали название продуктам, существующим и по сей день. «Изумительная благодать» — «Amazing Grace», «Капля надежды» — «Hope in a Jar» и «Непорочная чистота» — «Purity». Эти слова много значат не только для меня, но и для других женщин. Название «Изумительная благодать» — «Amazing Grace» было дано легкому чистому аромату, который быстро был признан современной классикой. «Капля надежды» — «Hope in a Jar» — популярный увлажнитель для кожи. «Непорочная чистота» — «Purity» — один из лидеров продаж в категории средств для очищения эпителия. Разрабатывать продукты было несложно. Карлино — настоящий опытный алхимик во всем, что касается кремов, ароматов и специальных средств для кожи. Создавая эту линейку косметических товаров, она интересовалась мнениями женщин, которые чувствовали, что традиционные парфюмерные и косметические компании по большей части игнорируют их запросы. Отметим, что дело было задолго до того, как появились сети Sephora и Ulta Beauty, открывшие дорогу новому поколению нишевых и независимых брендов. Сформулировав миссию новой компании и руководствуясь собственным искренним интересом, приняв немало сложных и стратегически важных решений, Карлино сформировала бренд «Философия». Причем без огромного бюджета, так как она начинала производство своими силами. Упаковку теперь оценить сложно, ведь ее с тех пор часто копировали, и она не вызывает удивления. Но в далеком 1996 году казалась революционной. Карлино выбрала простые контейнеры и флаконы, которые выглядели почти как контейнеры для лекарств. Немалую роль играл и цвет, или его отсутствие. Бутылочки были черными, белыми или полупрозрачными, а их содержимое — нежно-желтого, розового и зеленого цвета. А на их сторонах был текст, причем довольно длинный. В то время никто из ведущих производителей косметики такого себе не позволял. Каждый продукт, выпущенный Карлино, получал одухотворенное и символичное название. На всех баночках можно было обнаружить вдохновляющие слова поддержки. Карлино выбрала необычный шрифт, при этом все, без исключения тексты, печатались лишь строчными буквами. «Я сама пишу только строчными буквами и всегда так печатала», — объясняет Кристина. «Мне так больше нравится. Никогда не любила заглавные буквы». Для маркетинговых кампаний Карлино использовала старые семейные фотографии в бежево-коричневых тонах. «Когда нет большого бюджета, приходится пользоваться тем, что есть», — отмечает она. «У меня была коробка старых снимков, из которой я наугад вытащила карточку, где моя сестра сидит на полу с книжкой-раскраской. Это же идеальная находка для оформления линии макияжа. Я еще подумала, что черно-белые изображения дают интересный эффект в сравнении с тогдашними традиционными подходами. На них же нет контрастов. А на многих фото и лиц почти не различить. Что тоже важно, ведь я тогда задумывалась над созданием средств, не привязанных ни к расе, ни к полу покупателей и годящихся всем». Подход компании «Философи» к подаче информации определенно диссонировал с культурными нормами и понятиями о красоте. Новый бренд привлекал людей, которые чувствовали себя отверженными массовыми производителями. Но все же желали выглядеть и ощущать себя уверенно, даже если их внешность не соответствовала привычным стандартам. «Я хотела, чтобы женщины, не входящие в целевую аудиторию крупных производителей, знали, что теперь их тоже ждут у прилавка с косметическими товарами. Что в 1996 году появилась организация, работающая именно для них». Важнейшим фактором успеха стала полная открытость компании. Называйте это искренностью или прозрачностью. Одним словом, нам было важно донести до клиентов, ради них мы готовы на все. Мы рассказывали, что входит в состав наших средств и какой эффект, на наш взгляд, могут оказывать эти ингредиенты. А какого ожидать не стоит, поясняет Карлино. Опыт еды. Как его преподнести? В нью-йоркском вегетарианском ресторане «Никс» посетители могут устроиться ближе к входу на двух местных деревянных скамейках, похожих на сиденья в электричках, или сесть за один из стоящих в глубине зала длинных столов из клена, выкрашенных в синий цвет. Бар, отделенный пробковым деревом, живые растения в горшках, стены с белой штукатуркой в скандинавском стиле создают летнее настроение даже в разгар отвратительной холодной нью-йоркской зимы. И именно так все было задумано. Концепцию ресторана и дизайн-проект помещения придумал Джеймс Труман, который прежде возглавлял редакторский отдел издательства «Конде Наст» и курировал журналы Vogue, Glamour и GQ. Получившееся пространство выглядит по-настоящему шикарным, и при этом чувствуется, что здесь предлагают здоровую еду. Дизайн создает приветливую и в то же время стильную атмосферу, как и положено модному месту в центре города. Прежде чем открыть ресторан, Труман провел много месяцев в размышлениях и разговорах об общей концепции с Джоном Фрейзером, будущим шеф-поваром заведения и пионером вегетарианской кухни, и архитектором Элизабет Робертс, которая известна умением совмещать современную эстетику с элементами традиционного дизайна. Ничто не ускользнуло от взгляда этой команды. Продуманы даже такие мелочи, как цвет затирки для плитки в туалетных комнатах и фасон фартуков для официантов. Как бывший редактор, я подходил к оформлению с точки зрения не столько эстетики, сколько сюжетной линии, то есть пытался решить, о чем будет история в целом, рассказывает Труман. а уж потом стал выбирать решения, которые помогут рассказать ее и сделать более яркой. Первоначально мы много говорили о том, что хотели бы изменить восприятие вегетарианских, веганских ресторанов, подчеркивает Джеймс. Такие места принято считать довольно скучными и безрадостными, где вряд ли захочется назначить свидание или устроить вечеринку. Никаких особых причин для этого нет, просто исторически сложилось, что там обязательно должна царить подобная несколько суровая атмосфера. Хотя, если рассуждать логически, это в корне неправильно. Почему в заведении, где для приготовления пищи не убивают животных, отдает поминками, а в стейк-хаусе всегда праздник? Полная бессмыслица. Трумэн точно не хотел видеть в своем ресторане бруклинский стиль. Грубые дощатые стены и полы, множество деталей из сельской жизни XIX века, а форма для персонала будто бы позаимствована из вестернов. Такой дизайн, безусловно, свидетельствовал о натуральности, отходе от стиля большого города, о ценностях из разряда «с грядки прямо на стол». Но этот формат стал уже настолько распространенным, что выглядел как хипстерское позерство, отмечает он. Примерно в то же время в Скандинавии набирали популярность новаторские подходы к ресторанному делу и оформлению помещений, предполагавшие использование необработанных материалов, но в более продуманном и выверенном с точки зрения архитектуры духе. Трумэн считает, что эти новые приемы имеют много общего с ценностями современного японского дизайна. Именно такие подходы будут доминировать в эстетике в ближайшие годы, особенно в интерьере небольших заведений. Просторные помещения по-прежнему будут оформляться с отсылкой на стиль французских ресторанов брассери и с размахом Лас-Вегаса. Брассери, брассерия — тип городского кафе, который приобрел популярность в XIX веке. Впервые они появились во Франции. Там собирались представители разных слоев общества, включая богему, особенно музыканты, художники и писатели. Это некая смесь ресторана, паба и кафе. Обычно в брассери звучит живая музыка, а меню записывают на грифельных досках. В России приблизительный аналог назывался трактиром. Джон Фрейзер вырос в Калифорнии, где еще в 1970-х началось увлечение вегетарианством. Оттуда родом и архитектор-дизайнер Элизабет Робертс. Вполне естественно, что калифорнийский стиль стал важной частью концепции Никс. Несколько расслабленный образ жизни, отсутствие строгой грани между повседневным и формальным легли в основу нашей философии, рассказывает Трумэн. На мой вкус, самый эффектный вход в ресторан — знаменитая лестница Шепанис в Беркли. Вы проходите под ветками огромного кедра, идете к двухэтажному дому со скромной отделкой в народном стиле, поднимаетесь по ступенькам и попадаете в помещение ресторана с открытой кухней. Это же идеальный образ гостеприимного дома. Качество приема, освещение, запахи готовящихся блюд — все как будто переносит вас туда, где сливаются прошлое и настоящее. Но как создать подобную атмосферу в каменных джунглях центра Нью-Йорка? У нас не было ни дерева у входа, ни лестницы, а кухня располагалась в задней части, подальше от обеденного зала. Поэтому скопировать тот успешный калифорнийский подход за счет архитектуры мы не могли, говорит Джеймс. Однако удалось создать и сохранить правильное настроение и ощущение комфорта, душевной близости, оптимизма, приятных воспоминаний о прошлом, при этом без излишней ностальгической печали. Оштукатуренные перегородки между столами скруглены по бокам и обработаны вручную, благодаря чему слои краски лежат неоднородно. Это простой прием, но в результате чувствуется что-то средиземноморское. Помещение напоминает о греческих островах и, по мнению Трумэна, богемной жизни 1970-х. Пробка оказалась у нас самым главным материалом и используется в разнообразных ситуациях, говорит он. Мы отделали ею боковины барной стойки, сделали из нее два подвесных крепления для абажуров, а недавно и напольное покрытие заменили на пробковые пластины. Нам нравится, что это натуральный материал. На него приятно смотреть, и он ощущается как живой и чистый, а все это важно. Одна из сложных дизайнерских задач заключалась в том, чтобы найти подходящие лампы для карнизов, огибающих обеденный зал по периметру. Мы рассмотрели массу вариантов, и современных, и винтажных, и обнаружили, что практически все крепления, хоть для новых ламп, хоть для светильников под старину, сделаны в стиле, характерном для середины XX века, рассказывает Труман. Этого никак не избежать. В конце концов, на сайте firstdips.com, посвященному дизайну и декору, я нашел лампу, изготовленную в Калифорнии в 1970-х из коряк и веток, и отправил картинку Элизабет. А она прислала фотографию корней можжевельника, с которыми работает художница из Нью-Мехико. Вот так мы и нашли решение освещения. Заказали 8 настольных ламп, и они стали одним из самых необычных дизайнерских решений. Ресторан работает уже 3 года, и нас по-прежнему каждый вечер спрашивают, кто сделал эти лампы. После освещения музыка — самый важный фактор, создающий или разрушающий атмосферу ресторана. Комментируя звуковой фон, люди чаще всего жалуются — слишком громко, чересчур резко, заезженно и так далее. Одно из ключевых наблюдений Трумана — как правило, музыкальные треки для ресторанов создаются с использованием алгоритмов интернет-сервиса Spotify. Или с помощью подрядчиков, которые формируют плейлисты на основании списка примеров музыкальных композиций, предоставленных рестораном. Может, и настанет такой день, когда алгоритмы будут выдавать результат не хуже индивидуально подобранных плейлистов, но это в будущем. Роджер Триллинг, бывший продюсер звукозаписывающей студии и мой друг, сам формирует плейлисты для ресторана «Никс». И мы регулярно добавляем новые композиции и убираем старые. Так как все яснее понимаем, какие песни создают нужное настроение, а какие его портят. Мы заметили, что вечером, когда в зале становится шумно, любой звук, мешающий беседе, громкие гитары или очень навязчивое пение — вносит дисгармонию и сбивает весь настрой. Более медленные и длинные темы с повторами воспринимаются лучше, чем большинство энергичных рок-композиций. Впечатление от транспортного средства. Как их преподнести? Среди всех 24 классов транспортных средств, которые оценивает компания J.D. Power для ежегодной номинации «Лидер повторных продаж», мотороллер Vespa имеет 72,1%. Если не считать редкие коллекционные машины, получается, что Vespa считаются более ценными, чем любые другие транспортные средства. И это вполне примечательно, потому что они не развивают большую скорость, а по числу лошадиных сил уступают и Харли, и даже мопедам Honda. Успех объясняется уникальной репутацией этих мотороллеров. «Веспа — это первоклассное, по-настоящему роскошное средство передвижения», говорит Челси Ламмерс, основательница компании «Мото Ричмонд» в штате Вирджиния, торгующей «Веспа» и другими марками мотороллеров и мотоциклов. Большинство люксовых брендов конкурируют. Vespa вне всякой конкуренции. Это не совсем верно. Существуют и другие мотороллеры и мопеды класса люкс, в частности, Honda и Yamaha, стоимость которых ниже и которые по уровню продаж в США обгоняют Vespa. Новая модель Vespa Primavera в базовой комплектации стоит в районе 3800 долларов США без учета налогов и комиссионных дилеру. Самая дорогая разработка Vespa, 946 Red, обойдется в 10,5 тысяч долларов. При этом часть суммы направляется в Red, благотворительный фонд по борьбе с ВИЧ и СПИДом в Африке, который был учрежден Боно, солистом группы U2. И все-таки нет в мире другого столь престижного мотороллера с такой же репутацией и историей, как Vespa. Обратите внимание, начиная с 1950-х, герои любого итальянского кинофильма всегда и везде ездят на этой модели. На улицах Рима или любого другого города Италии вы увидите целые ряды таких машин, аккуратно припаркованных вдоль тротуаров. Они не только красивы, но и функциональны и ловко маневрируют на узких городских улочках. Бренд активно представлен и в поп-культуре, и в реальной жизни, а потому прочно укоренился в коллективном сознании. Торговая марка Vespa — это свобода, городской стиль, изысканность и радость. Своим шармом эти мотороллеры во многом обязаны выразительному дизайну, который за прошедшие десятилетия практически не изменился. Еще в 1946 году была создана модель с обтекаемыми формами. На наш современный взгляд, Веспа — это, конечно, ретро, но старомодными их все же не назовешь. И еще одна важная деталь. Эти модели по-прежнему делаются из металла, в то время как конкуренты давно перешли на более дешевый пластик. Проще говоря, это прекрасные творения рук человеческих, созданные на века. Основа конструкции Веспа — кузов монокок, соединенный с шасси напрямую. Большинство других производителей крепят кузовные панели к раме. Монокок — тип конструкции, в которой внешняя оболочка остается основным и единственным несущим элементом. Термин применяется к фюзеляжам ранних самолетов. В современном языке так именуют несущие кузова гоночных автомобилей, лодок и велосипедные рамы. Благодаря такому решению мотороллер получается более легким и устойчивым, движется ровнее, ехать на нем комфортнее, ухабы не чувствуются. А это немаловажно, особенно когда приходится колесить не только по асфальту, но и по булыжной мостовой. Рассказывая об истории компании и бренде, команда Веспа умело выбирает формулировки, созвучные чувствам всех, кто ездит на этих мотороллерах. Молодость, свобода, страсть, красота, будущее. Организация по-прежнему занимается разработками и ищет новаторские решения, служащие потребителям. Новая умная и почти бесшумная модель Vespa Electrica имеет подключение к интернету и работает с нулевым уровнем выбросов. Комплектация может меняться по индивидуальному заказу. Заметим, что ярче и активнее рассказывают о бренде владельцы мотороллеров. Они искренне гордятся, что ездят на Vespa, с радостью делятся впечатлениями со знакомыми на встречах фанатов бренда и в социальных сетях. В Инстаграме по хэштегу Vespa выдается более 5 миллионов результатов, а по хэштегу «Скутер» — всего 3 миллиона. Для кого мы работаем? Хороший дизайн ценен сам по себе. Не менее важно максимально учитывать интересы тех, кого мы намерены удивлять и вдохновлять с помощью наших товаров и услуг. Вопросы этики тесно связаны с подходами к подаче информации. Имеет смысл поразмышлять о том, что и как мы делаем, и как преподносим результат, потому что современным потребителям важна осведомленность, и им совсем не нравится иметь дело с компаниями, которым нет дела до целевой аудитории. По итогам исследования страховой компании «Эфлик», около 92% представителей поколения миллениалов утверждают, что с большей вероятностью приобретут товары от организаций, ведущих бизнес в соответствии с принципами добросовестности и добропорядочности. В известном смысле моральный долг бренда перед потребителями и планетой заключается в том, чтобы рассказывать о пользе своей продукции не только для самих покупателей, но и для мира в целом. Речь может идти, скажем, о работе в области защиты окружающей среды или о социальных проектах. Усилия в этом направлении обретают все большую важность по мере того, как мы движемся к осознанному сокращению потребления. Консюмеризм или избыточное потребление стал все активнее проявляться после Второй мировой войны. Это ключевой элемент мировой экономики, начиная как минимум с 1970-х. Люди стали отказываться от бережливости и накопления в пользу активных трат и потребления товаров и услуг. Как я говорила в начале аудиокниги, спустя десятилетия безусловного доминирования консюмеризм как стиль жизни начинает изживать себя и у многих из нас давно уже вызывает неодобрение и даже презрение. Об этом свидетельствует и рост популярности осознанного потребления, и развитие экономики совместного потребления, и появление бизнес-моделей, в основе которых клиентские впечатления и воспоминания. Я рада наблюдать эти изменения. У нас действительно слишком много вещей, и многие из них не имеют ни особой ценности, ни значимости, их нельзя назвать ни долговечными, ни качественными. На пути к созданию общества разумного потребления важно научиться применять принципы этичного маркетинга не только в рамках стратегии по связям с общественностью. Они должны подкреплять все, что выпускают производители. Важно сделать этические нормы частью операционной деятельности и интегрировать их во все сферы бизнеса. Маркетинг и реклама обязаны быть открытыми, направленными на завоевание доверия. Упаковка продукта должна стать креативной и соответствовать этическим принципам. А ценности бренда — вдохновлять и удивлять. Я не одинока в своих ожиданиях. Этот взгляд разделяют многие коллеги, вовлеченные в разработку и производство товаров, а также экономисты и представители других профессий. В последней главе мы поговорим о происходящих изменениях, которые, по моему убеждению, будут в итоге определять подходы к работе с чувствами и эмоциями. Я расскажу о нескольких мощных тенденциях, которые уже стали достаточно заметными. Другие еще только на подходе и появятся позже. Призываю следить за ними и проводить собственные параллели между внешними трендами и влиянием, которые они оказывают на все, в чем вы находите теперь источники удовольствия.